Глава 32. И вот снова я собиралась в суд, как на первое свидание. Платье выбрала нежного, небесно-голубого цвета, из легкой летящей материи. Прическу собрала строгую, лишь пара кудрей обрамляла лицо, прикрытое сетчатой вуалью шляпки. Старательно скрывала нервозность под улыбкой, когда садилась в экипаж. Прекрасно понимала, что сегодня все свершится, и я освобожусь от уз брака. Но боялась, что что-то пойдет не так. Волновала дочь, которая осталась под присмотром нянечки, сиделки и призрака. Я постоянно думала о ее судьбе, но все мысли улетучились, когда столкнулась с Кейденом у входа в зал заседаний. «Ну, здравствуй, дорогая. Как поживаешь?» Издевательски ухмыльнулся, окинув меня презрительным взглядом. «Твоими стараниями лучше всех, дорогой. А ты, я смотрю, без группы поддержки сегодня?» Съязвила в ответ, гордо вскинула подбородок и вошла в зал. «Скотина! Сжег мой бизнес и радуется! Тварь! Ух, как же я его ненавидела! Словами не передать!» Но пришлось держать себя в руках. Встречала секретаря и судью стоя. А когда увидела Рилана и вспомнила, что между нами было, на миг бросила в жар. Но я быстро пришла в себя и натянула маску безразличия. Не время и не место предаваться романтичным воспоминаниям. Решалась моя судьба. Все началось стандартно. Судья снова зачитал суть дела и поставил ответчика в известность, что его свидетель не сможет прибыть в суд для дачи показаний. На этом основании отмел обвинение меня в измене. Кейден свое недовольство процессом даже не скрывал. Выкрикивал гадости с места в мою сторону и выражал полное неуважение к суду, за что и был оштрафован. Рилану надо отдать должное. Выдержка железная. Только буря в синих глазах и выдавала его истинное отношение к моему муженьку. В итоге он добил моего благоверного заключением, согласно которому Офелия являлась его родной дочерью. С этого момента процесс перестал быть томным. «Я заявляю требование о проживании дочери со мной!» Подбросил Кейден вверх бумажку, которая по велению руки секретаря прилетела на стол судьи. «Аннабель унаследовала долги отца, и она их не покроет, даже если продаст свое паршивое поместье!» Я вся напряглась и невольно открыла рот. «Значит, Кейден еще не знает, что Клиффорд выкупил у меня поместье и погасил долги. Это хорошо. Не успеет заявить отвод судьи до вынесения решения. Также мне стало известно, что ее хрустальная лавка, которая приносила мизерный доход, сгорела. Учитывая нищенское положение Аннабель Бошан, прошу передать мне дочь на воспитание. Видеться с Офелией она сможет в моем доме, при моем личном присутствии. Также прошу приобщить к делу перечень моего имущества и справку о доходах». У меня все упало в этот момент. Руки похолодели и покрылись липким потом. Я в страхе посмотрела на Рилана и закусила губы, стараясь не расплакаться. Что я могла заявить в ответ? Сказать, что у меня нет ни долгов, ни поместья? Даже не знаю, что хуже. Обреченно опустила взгляд под ликующую улыбку Кейдена. «Документы приобщаю к материалам дела. Будут еще заявления?» «Нет», — наотмашь ответил Кейден, а я замотала головой, не в силах вымолвить ни слова. «В таком случае оглашаю решение суда», — стукнул Рилан молоточком по столу, и я встрепенулась. Поднялась с места на дрожащих ногах. «Развести графиню Аннабель Бошан и господина Кейдена Эстли по причине супружеской измены со стороны супруга. Лишить Кейдена Эстли графского титула Бошан, а также вынести распоряжение о сведении брачной магической вязи в храме. В части проживания Офелии Бошан по месту жительства отца отказать. Оставить ребенка с матерью, графини Аннабель Бошан, которая вправе решать, как, когда и при каких обстоятельствах отец сможет видеться с дочерью». «На каких основаниях?» – заорал Кейден, а у меня от души отлегло. Наконец, смогла нормально задышать. «На тех основаниях, что леди Бошан заранее представила суду документы, согласно которым долг ее отца полностью погашен, а поместье, которое принадлежит ей по праву наследства, почти полностью отреставрировано и пригодно для комфортного проживания. А также она располагает личным счетом в банке, средств на котором хватит, чтобы восстановить хрустальную лавку». Полетели в сторону Кейдена бумаги. «У меня челюсть так и отпала. Неужели Рилан не переоформил поместье на себя? Так еще и счет в банке на меня открыл. Обалдеть!» Пока Кейден краснел подобно помидору, вчитываясь в документы, я даже не шевелилась и не моргала, боясь спугнуть удачу. «Вам понятно решение суда?» «Да, Ваша честь», — проговорила я четко. «Да», — рявкнул Кейден, со злостью смял бумаги и пулей вылетел из зала. А я смотрела безотрывно на Рилана и до конца поверить не могла своему счастью. «Госпожа Бошан, вы можете идти. Решение суда прибудет к вам говорящим письмом. На его основании вы можете в тот же день снять брачную вязь». Указал он с легкой полуулыбкой на выход. «Спасибо», — проговорила одними губами, осознавая, что нельзя проявлять чувства в присутствии секретаря. Развернувшись на негнущихся ногах, я медленно прошла мимо трибуны, на миг обернулась, но Рилана уже не было за столом. Двинулась дальше. Пересекла холл и вышла на улицу. Вдохнула свежий воздух полной грудью и дернулась в испуге, когда услышала мужской голос за спиной. «Если думаешь, что победила и на этом все, то сильно ошибаешься». Схватил меня Кейден за запястье и зверем посмотрел мне в глаза. «Война только началась, шлюха ты мерзкая», — прошипел змеем. «Не смей мне угрожать, червь поганый!» Силой сжала кулак. «И матери моей передай, чтобы не вздумала соваться на мой порог». «Мать твою я выгнал. Такая же сука, как и ты. А дочь я свою заберу. И ты никогда ее не увидишь». «Я не боюсь тебя, Кейден!» Со злостью вырвала руку из его захвата и нажала на камень в браслете. «Я докажу, что это ты поджег лавку. Сядешь надолго за свои делишки». «Да сдалась мне твоя лавка, дура. Никчемная и бездарная посуда. Никому она не нужна. Ничего ты сама не сможешь. Сгниёшь в нищете и ко мне приползёшь на коленях. А я еще подумаю, отыметь тебя за пару монет или выгнать». Рассмеялся так зловеще, что у меня внутри все похолодело. Из здания суда выбежала Сесилия и тут же встала между нами. Угрожающе подняла руку, готовая защитить меня магией в любой момент. «Так и будет, дорогая, так и будет». Игриво подмигнул, развернулся и ушел, а я осталась стоять на месте со сладким чувством победы и терзающей душу тревогой.